«Да не будет никакой войны», — уверенно сказала Анна. «Все планеты присоединятся к Инию потихоньку. Будет владительница вместо императора. Люди станут добрее друг к другу. Вот и все. Если случится война, то не сильная». Я покачал головой. Ничего она не понимает. Никто не смотрит больше коварных телепередач с Инии. Радиошунты теперь у всех заблокированы. Ученые ищут способ, как вылечить отмороженных. Так что... «Будет война!» «Тиккери, ну что ты так надулся?» Анна потрепала меня по голове. «Вот поезжай в город, сам увидишь, какими хорошими все стали». «Можете донести на меня», — сказал я. «Но все равно это было коварное нападение». «Не собираюсь я на тебя доносить», — опять развеселилась Анна. «Я ведь не отморозок. Да им тоже на самом деле все равно. Веди себя хорошо, и все». Хлопнула дверь. «Тиккери!» Возмущенно воскликнул Леон. «Папа и так опаздывает!» Как же я обрадовался его появлению! «Извините, я пойду!» Я вскочил, сжимая конверт. «До свидания!» «Удачи, Тиккерей!» Приветливо сказала Анна. «Не забивай голову глупостями, все будет хорошо!» С этим напутствием мы бросились к машине. «О чем она?» — на бегу спросил Леон. «Отец нервничает!» «Потом расскажу», — бросил я. «Мистер Эдгар, извините, не могли найти конверт!» Мистер Эдгар укоризненно покачал головой. Мы даже не успели двери закрыть, как машина тронулась. «Ну, чё там?» Леон потянулся к конверту. Я разорвал плотную бумагу. Внутри оказался отпечатанный листок с красивой подписью и печатью и маленькая пластиковая карточка. Я начал торопливо читать, ища главное. «Уважаемый, рассмотрев запрос, согласно закону о миграции, ура! Разрешили?» — обрадовался Леон. «Странно, но что за дело мне теперь до гражданства нового Кувейта? У меня ведь уже есть авалонское гражданство, одно из самых уважаемых, круче только гражданство Земли и Эдема, тем более что новый Кувейт захвачен Инием, и его гражданство в галактике мало что значит. И все равно мне было приятно, очень приятно, ведь этого гражданства я добился сам. Ради него я улетел с карьеры и стал расчетным модулем. Я рисковал и выигрывал. Если бы не Иний, каким счастливым я был бы сейчас. Мистер Эдгар, глядите». Я протянул ему карточку. На ней были моя фотография, имя, пластинка биодетектора и длинная строчка штрих-кода. «Молодец», — сказал отец Леона. Он все-таки был раздосадован задержкой. «Надеюсь, Тиккери, теперь ты станешь ответственнее и серьезнее, верно?» «Верно», — ответил я, — «пусть порадуется. Он же не виноват, что у него отморожены мозги». «Жизнь — это не одни только радости и приключения», — продолжал мистер Эдгар. «И это надо понять вовремя. Сейчас дни для тебя летят быстро, а годы тянутся медленно. Но ты подрастешь, и все станет наоборот. Дни станут тянуться долго, нескончаемо, от рассвета до заката, целая вечность. А ночь — вечность вдвойне. Зато годы станут проноситься мимо, от дня рождения к дню рождения, от новогодия к новогодию. И все время чего-то не хватает, одной минуты, часа, дня, вечный цейтнот». Мне стало жутко, мне стало очень жутко. Сейчас отец Леона был совсем другим, не таким, как до вторжения Иния, и не посторонним, как персонаж сериала, будто что-то мучило его, пыталось вырваться, но не получалось. «Пап», — тихо сказал Леон. Мистер Эдгар вздрогнул, на миг отвел взгляд от дороги, сказал уже другим голосом. «Поэтому надо быть собраннее, Тиккери. И тебя, мой мальчик, это тоже касается». Все, он снова стал отмороженным. «Папа, у тебя бывает дежавю?» — спросил Леон. «Будто все уже было, будто мы уже так ехали, говорили, будто вся жизнь уже была прожита». «Конечно, бывает», — спокойно ответил отец. «Это бывает у всех, совершенно нормально. И нечего этого бояться. Ты можешь поговорить со школьным психологом. Он тебе все разъяснит». Больше Леон ничего спрашивать не стал. А вскоре, немного пропетляв по улицам, мы подъехали к длинному невысокому зданию, окруженному парком. Здание все было облицовано яркой разноцветной плиткой. Даже высились над крышей какие-то башенки и купола. Но все равно от него веяло унынием, как от любого школьного здания. Мистер Эдгар этого мнения, впрочем, не разделял. «Красиво, не правда ли?» — спросил он. как в сказке, которую я тебе когда-то читал. Помнишь ли он?» «Помню», — и добавил скептически. «Только не похоже». Его отец припарковался у входа, очень старательно поставив машину между двумя школьными автобусами. Мы выбрались, огляделись. Нет, в чем-то отец Леона был прав. Красиво.